Как это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. В прошлой программе нас спрашивали о происхождении слова «внезапный», и все, что мне удалось найти из тех материалов, которые оказались под рукой, это было то, что здесь есть некий корень «заап», ну и приставка «в» и «не», она достаточно прозрачна в этом слове. Но у слова «очень», очень оказалась интересная история. Во-первых, перед нами не очень частый случай образования прилагательного от наречия, то есть первоначальным слово было «внезапу», и это старославянское по происхождению наречие, сначала имело тоже значение «неожиданно», «вдруг» и так далее. Но спрашивали-то нас, насколько я помню, прямо, что это за «запа» такая? Да-да-да. Да-да-да. Вот, было ли такое слово? Да, и предложили запах. Ведь глагол «запахнуть» как однокоренной. Да, вот выясняется, что это «запа» тоже довольно-таки темное по происхождению. По всей видимости, перед нами пример приставки и корня «ап». Но этого корня в таком виде не существует в славянских языках. Есть лишь варианты этого корня в чешском. Например, есть слово «неяпый», которое означает «нелепый», «несуразный», «неожиданный». И вот если исходить из этого, то мы можем предположить, что был когда-то корень «ап», который в современных славянских языках остался только вот в таком связанном виде. А если это так, то тогда эта гипотеза была предложена еще в конце XIX века русским известным славистом Покорным, быть может, перед нами, и вот это самое интересное, корень однокоренной с индоевропейским «оп», который мы находим, например, в латинском слове «opinor», да, полагаю, считаю, надеюсь, отсюда английское «opinion», и тот же самый корень, который мы находим, например, в английском «hope». Дело в том, что вот этот индоевропейский корень «оп» в глубинной семантике имел значение «ожидать», «предполагать», «считать», «надеяться», и вот таким вот специфическим образом он дальше получил свое развитие и усложнения одновременно в других индоевропейских языках. И вот тогда же, в конце XIX века, была именно по отношению к этому наречию «внезапу» выдвинута идея, что, быть может, перед нами вариант кальки. О кальках мы уже многократно говорили, это по чистословный перевод заимствования из другого языка. Дело в том, что слово «неожиданный» по латыни будет звучать как «inopinus». Вот это не «inopinus», может быть, и дало нам вот этот вариант «внезапу». Опять же, подчеркну, что в русском языке это слово явно заимствовано из старославянского языка. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Я хотел узнать, что такое тупейный художник? Откуда тупейный художник? Вы, видимо, прочли это недавно, да? А? У Лескова, да? У Лескова есть такой. Ну, для начала можно сказать, что тупейный, возможно, образован от слова «тупей». А тупей – это нечто вроде косички. По-моему, она не обязательно даже отращивалась, а могла наподобие шиньона каким-то хитрым способом пристегиваться к волосам. Это было вот родом такой профессиональной прически. Вот это одно из возможных предположений. И кроме этого, можно еще сказать, что можно уточнить, вот благодаря находчивости и расторопности Валерия Анатольевича, у меня сейчас в руках краткие этимологические слова русского языка. Действительно, тупейный – это, собственно, русское. Тупейный художник – парикмахер. Значит, дело не в том, что это некая профессиональная прическа, а в том, что это скорее человек, который изготавливал такие вещи, образованно с помощью суффикса «н» от слова «тупей», а это означает прическу в виде взбитых хохлом волос. И это было известно в русском языке еще в XIX веке. А заимствовано это слово из французского «тупе» – «клочок волос», «чуб». Ну, а в русском переоформлено уже по нашему национальному образцу, вот это «тупе», то, что на конце звучало как «э», превратилось в суффикс «эй». Отсюда вот и такой тупейный художник. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Это Татьяна Федоровна говорит. Мне бы хотелось бы понять более точное значение слова «актуальный». Вот говорят, актуальная проблема. В то же время есть коренные слова. Акт, допустим, как действие театральное, да, есть как документ. Как это понять более точно, актуальная проблема? Дело вот в чем. У слова «акт», конечно, множество значений. Первичное значение – действие. Когда говорят о чем-либо, называя, характеризуя это как нечто актуальное, подразумевается то, что таким образом характеризуется, существенно значимо для текущего положения дел. И именно такая идея лежит в основе. Дальше начинаются многочисленные вариации значения этого слова. Но в основе лежит действительно прямая соотнесенность понятий «акт» и «актуальный». Актуальный, имеющий прямое отношение к настоящему моменту, к текущему положению дел. Как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос по телефону. Здравствуйте, представьтесь. Татьяна Павловна, у меня два вопроса. Слово «треугольник» пишется с буквой «е», но угла-то три. Это первый вопрос. И второй. Слово «восвояси», что оно означает? Да, я знаю, естественно. А вот такое оно произошло, хотелось бы знать. Спасибо большое. Что касается треугольника, Татьяна Павловна, спасибо вам за вопрос. То перед нами сложное слово. В русском языке в качестве соединительных гласных между корнями сложного слова могут выступать буквы «о» или «е». А буква «и» здесь оказывается ни при чем. Берется корень, напомню вам, что корень здесь только «три», да, а «и» – это окончание. Берется первый корень, берется второй корень, между ними возникает соединительная гласная, таким образом и получается буква «е», хотя угла действительно «три», в этом вы правы. А в том, что касается «восвояси», перед нами пример стяжения, который достаточно часто происходит в ходе развития языка и на протяжении веков, там, тысячелетий такие случаи случаются. Перед нами стянутая конструкция «восвояси». «Веси» — слово, которое нам известно из устойчивого словосочетания «городам» и «весям», древнее название деревни небольшого населенного пункта, да, скажем так, переходя на современный язык. Таким образом, «восвояси» — это «в своей деревне домой». «Убирайся в восвояси», иди домой, так дословно можно перевести эту конструкцию. А как это по-русски? Да, слушаем дозвонившегося. Татьяна, скажите, пожалуйста, я уже начала сомневаться. Сложные числительные, вот количественные, 2009 года. Склоняется только последнее слово, правильно? Или я что-то путаю, потому что последнее время слышится 2009-го. То есть склоняется, начинается с первого слова. Не последнее, а с первого. Татьяна, вы правы. Это, во-первых, составные числительные, назовем их правильно. Да, во-вторых, это порядковые числительные. Да. Составных порядковых числительных действительно склоняется только последнее слово. 2009, 2009-го. 2009-му и так далее. Почему-то это стало звучать очень часто. Ведь... Это возникло на рубеже веков, а именно тогда, когда 1999 год сменялся 2000-м годом. Да. Все дело в том, что слово 2000-й образовано иным способом, и поэтому, когда этот 2000-й год закончился и начался 2001-й, в течение 2000 года, по-видимому, вот утвердилось, и начали образовывать новые, несуществующие порядковые числительные не от слова 2001, то есть не от соответствующего количественного числительного 2001, 2001, а от вот этого числительного 2000, и получились вот эти монстры типа 2001, 2009 и так далее. Это... Безусловно, ошибки, вы в этом совершенно правы. И я очень надеюсь на то, что вот в нынешнее десятилетие мы уже избавимся от этой очень обидной и досадной ошибки. Спасибо, а то я уже стала сомневаться. Спасибо, до свидания. До свидания. Как это по-русски-то? Так, на пейджер вот нам пишут, на какой вопрос будете отвечать, Валерий? да, наверное. Что такое жменя? Да, и что такое горсть? Дело в том, что я не знаю, Михаил Ильич, в вашем лексиконе есть слово жменя, в моем... А, горсть, есть, нам написали горсть. Есть, но дело в том, что я в детстве я неоднократно проводил лето в Белоруссии, и там вот это слово использовалось. Именно благодаря этому это слово я хорошо знаю. Да, действительно, жменька, жменя, держать в жмене что-то, есть еще и такое словоупотребление. Mm-hmm. То есть жменей можно называть и содержимое ладоней, и сложенные вот таким... Как образом, ковшечком, видимо, да? Таким вот ковшиком, mm-hmm. да. Ладони, вот, ладони. Собраны, да, как-то, да, да, внутри mm-hmm. вот этих... Да, а горсть это, соответственно, та же форма ладони, в которую можно что-то насыпать, положить и так далее, и тому подобное. Так что, как называется количество, которое удержится одной ладошкой, в литературном языке это горсть, ну, а вот, видимо, возможно, где диалектах, да, и в том случае в белорусском, может быть, языке, это может быть и жмений. Да, и тут еще второй вопрос. Что такое... Такое скобарь. Скобари – это название псковичей, да, жителей Псковской области. Само название, а не себя, правда, не сейчас, а давно так называли. В течение 20 века это слово превратилось в слово с такой вот... Ругательным элементом. Ну, с обидным каким-то элементом. И поэтому сейчас я сомневаюсь в том, чтобы псковичи и не только жители города Пскова, но и Псковской области называли себя так. Не могу просто утверждать ни того, ни другого. Нет, конечно, вряд ли все-таки это в качестве самоназвания может использоваться. И именно ведь в конце 20 века появилось это жутковатое название «Скобаристан» по модели с Туркестаном, Казахстаном и так далее, что лишний раз подчеркивает, что этого слова все-таки пиратин, отрицательная оценка. Как это по-русски? А вот Роман нам пишет, что в 98 году в Москве коротал время на вокзале в обществе псковичей, представлявшихся именно так, скобарями. И вот еще вопрос на пейджер нам пришел. Вы говорили о горсти, а вот слово «пригоршня». По радио в одной передаче говорят «пригоршня». Мне кажется, что это неправильно. Объясните, пожалуйста. Кстати, вот «пригоршня-пригоршня» – это ситуация, когда мы можем описать обе ладони, сложенные в виде ковшечка, и вот то, что набрано в ладони, и сама эта форма будет называться «пригоршня». И «пригоршня», и «пригоршня», и, соответственно, ударение смещает, возможно, оба в косвенных падежах – это допустимые в литературном языке варианты. И то, и другое правильно. По-русски. А вот, кстати, Лидия Анатольевна уточняет по поводу скобарей. Это не просто самоназвание. Было производство скоб металлических. Как Тула славилась самоварами, так Псковская область славилась скобами. Отсюда и название. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Наталья Морева, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире.